Мониторы, напрямую не связанные с обесточенным центральным компьютером, услужливо развертывали передо мной картину завершающегося сражения. Отряды стрима уже очистили от охранников нижние палубы. Обошлось им это недешево. Хорошо вооруженные солдаты отчаянно сопротивлялись, не надеясь на пощаду от своих бывших рабов. Лишь после того, как группа отборных бойцов во главе со стримом захватила арсенал рэндбола, положение решительно изменилось. В конце концов, Гагаров отдал приказ штурмовать рубку, поняв, наконец, откуда исходит главная опасность. С гораздо большим успехом его ремонтные роботы могли бы попытаться взобраться на вершину Монблана. Им не удалось даже пробиться через коридор. Включенные мной вручную автоматы защиты уничтожали всех роботов еще до того, как они приступали к делу. Эта неудача окончательно деморализовала противника. Гагаров капитулировал. Оставалось последнее, самое важное дело – найти надежное укрытие для рэндбола. На экране картограммы одна за другой проплывали схемы ближайших созвездий. Все они были слишком далеки для нас. Невозможность оверсайда сделала огромный корабль совершенно беспомощным. И только сейчас, наверное, впервые в своей штурманской практике, я почувствовал, какие гигантские расстояния отделяли звезды друг от друга. Я не успел еще прийти ни к какому решению, когда у дверного табло вспыхнул сигнал вызова. Схватка закончилась. Пора было подводить итоги и вырабатывать план дальнейших действий.